Сол удивился, увидев, что машина с деньгами добирается в бар одновременно по двум дорогам. Машина одна. Как это происходит? Позднее до него дошло, что сам шофер еще не выбрал дорогу, по которой он поедет, и проигрывает в голове два равновероятных варианта. Странно, что лишь в первый раз ему пришлось столкнуться с подобной картиной. Итак, деньги найдены. Необходимо их взять. Но как? Типы, охраняющие чемоданчик, так и излучали грубую силу и готовность к уничтожению всего, что могло встать на их пути. Трое в одной машине, четверо в другой, все прекрасно вооружены. Даже Ха с Алином так просто с ними не справится. Сол сразу же отмел любые действия в районе Рыжей Лисицы. Хозяева денег знают, что едут встречаться отнюдь не с ангелами, потому и будут там максимально осторожны. Да и сами не ангелы могут помочь своим партнерам. Зачем им терять давно налаженные контакты? Сол отверг и вариант с засадой. Увы, это не Дикий Запад с бескрайними прериями и смехотворной плотностью населения. Засада в городе, да еще днем, нонсенс. Правда, если Ха с Алином где-то угонят по грузовику и попытается блокировать гангстеров... Нет, для такого дела нужна целая армия. Голова у Сола заболела. Он ведь даже не запускал свой компьютер. Как вообще его можно подключить? В режиме поиск он уже поработал. В режиме «взгляд в будущее» тоже, но как выбраться на решение практических задач? Конечно, Сол мог предложить план действий и получить свое пророческое видение. Но это достаточно тяжело и годится только для 2-3 раз. Сколько он вытерпит видение раненых Алина и Ха, их боев с прибывшей на место инцидента полиции? А что, если воспользоваться математическим методом от обратного? Представить Алина и Ха уже с чемоданчиком. Ничего не получилось. Сол представил, как чемоданчик несет Ален глухо. Ха тоже глухо. То ли компьютер не работал подобным образом, то ли похитить эти деньги невозможно. «Зачем я ломаю голову?» — вдруг удивился Сол. «Пусть Ха с Алином, как крутые ребята, сами обдумывают наилучший план действий. Ну, а я уж просчитаю вариант развития событий». Ален и только что вернувшийся после угона Ха рассовывали вещи по сумкам, когда Сол огорошил их своим предложением. Опекуны внимательно выслушали. Ха шумно закашлялся, услышав число 1,5 миллиона. Ни оборотень, ни демон не возражали. «Все трое мы идеально подходим друг другу, чтобы совместно заниматься грабежом», — подумал Сол. «Очевидно, разница между добром и злом в самом деле не так уж велика, если основной инструмент добра — убийство, а ограбление — вполне допустимый источник дохода. То, что мы ограбим подонков, дело ничуть не меняет.